Мне не хватает твоего тепла, твоего взгляда. Я так хочу быть рядом, но прошу тебя, не надо притягивать меня к себе еще сильнее, ведь уже сил нет пытаться противостоять этой лавине, этой волне, нахлынувшей так резко вполне. И теперь бороться против них же, как на войне. Но я так не могу просто забыть, ведь и уйти. Слишком долго был один в этом бесконечном пути. Но пойми, ведь так нельзя, мы не можем быть вместе больше, чем друзья, проводить в объятиях весь день. Просто не подпускай меня так близко, ведь если мы перейдем эту черту, то не простит нас весь мир. Просто уходи, но я не смогу тебя отпустить навсегда, насовсем. Это не в моей власти, прости. Мы так и будем бегать от своей любви, так нелепо, пытаясь ее скрыть. Пытаясь ее скрыть. Твой взгляд бьет током, это как танцы на стеклах. Любовь на осколках, жить навсегда полумертвым. Полусвобода, мечтая вернуться назад. Я стану демоном, оставьте себе небеса. Несу тебе слова, их невозможно сказать. Люблю твои глаза, их невозможно понять. Беги от меня, пока я могу отпустить. Беги от меня, беги изо всех сил. Бьется сердце, живое одно на двоих. Ты мой наркотик, а значит, я точно погиб. И даже криком нам не разорвать эти сумерки. И чтоб тебя спасти, я лучше останусь один.